My English очень плохо. I am not able. Американские girls don't want visit me. And we have no Egyptian girls here. Они жить в Египте? Ну а при чем здесь я? 30-летний девственник, уже полнеющий, лысеющий, сильно потеющий с этой странной беззащитностью кожи, под темной в завитках шерстью. Моллюск, без раковины. А почему бы тебе не съездить в Египет? У тебя что, денег нет? I have my money, I have. $1000 в месяц, но я не есть здесь легальный. Мой родственник давать мне работу, но это black job. Я не имею American паспорт, и я не имею green card. Но ты же получишь когда-нибудь? I don't know. Зато родственник давать мне работу, он добрый, и он давать мне эта квартира. Сколько ты за нее платишь? 500. 500? 500. Но у меня остается еще 500, и я могу делать money extra. Я делать, потому что я люблю работу, люблю Библ. А как ты проводишь обычно уикенд? Я не имею уикенд. Зачем мне уикенд? Что делать в квартире? Так что же, у тебя и выходного нет? Я могу делать выходной. Когда? Когда ты сказать? Да при чем тут я? Сколько ты не был в Египте? Sorry? Я говорю, сколько ты не был в Египте, не видел свою мать? 9 лет. И что, совсем нет возможности поехать? I don't know. Это очень-очень difficult. Я пойду. But я пойду. Ого, тогда возьми a dinner с собой. It is ready. Please, возьми с собой. Я положу в кастрюльки. О, знаешь что, вина бутылочку тоже дай. But тоже. You don't want to drink with me? No. Хорошо. О, хорошо. Можно мне позвонить от тебя? Of course. Але? Да, нет. Еду домой. Ничего. Не имеет значения. Нет, да. Как-нибудь выкручусь. Выкручусь, говорю, конечно. Я же картинки рисую. Мне все-таки легче, чем к тем, кто их не рисует. Нет, я не плачу. Просто устала. Окей. Все окей. Вот кастрюлька, и еще кастрюлька, и еще вот эта yellow кастрюлька. Тут potatoes and poultry. Тут rice, а тут vegetable and spicy sauce. Поставь как-нибудь все в мешок. Of course. Can I see you another day? Will you come here again? Honestly, I am not crazy about coming here. I mean, no offense, but we can meet somewhere else, sometime. Why not? Когда? Someday. А знаешь, ты второй египтянин, которого я встретила в своей жизни. Oh, nice. А кто был the first? Ты есть встречать Нью-Йорк? Нет. А где?